Глава 11. Труба рвала свое медное горло. Терехов прыгнул с крыльца и побежал к дороге. Впереди, выявленное серым полотном небо, он видел подскакивающие мокрые спины и черные брызги грязи, летевшие из-под сапог. Тамаркин стоял у дороги под сосной, печальный и лохматый, и дождевые капли стучали по желтому металлу. От голоса трубы утро становилось странным и значительным, и Терехов хотел крикнуть Тамаркину: «Прекрати!», но не крикнул, а побежал еще резвее. Он видел, что ребята впереди неуклюжие и громадные в своих плащах и размокших, не успевших подсохнуть в кирзовых сапогах, сворачивают вправо, не добегая до скользкого съезда к Себе, несутся к ней напрямик по крутым склонам сопки, ломая кустарник, падая, помогая друг другу вставать, заставляя камни, годами лежавшие под елями, катиться вниз и подскакивать на буграх. Терехов свернул вправо и спиной почувствовал, что люди, выскочившие из общежития позже его, тоже прыгают по зеленому боку сопки. У него не было времени оборачиваться и разглядывать, кто бежит за ним. Он несся, как слаломист, пролетел мимо деревьев и кустов, готовых поцарапать его и расшибить ему лоб. Рисковал, обманывал их в последнюю секунду, уходил от них влево и вправо и только раз не удержался. Шлепнулся на землю и несколько метров скользил на ягодицах. Он увидел, что впереди, внизу, парни и девчата по рыжему откосу, как по ледяной дорожке, съезжают с криком, кто на корточках, на отглаженных подошвах сапог, а кто не жалея брюк. Издали все это было похоже на баловство, неуместное в это синее утро, когда тревожно звучала труба, но и Терехова мокрая земля откоса свалила, будто ножку подставила ему, и он покатился вниз, кулаками отталкиваясь для скорости. Он смеялся, и смеялись ребята, скользившие за ним, будто бы только что отстояли очередь в кассу забавного аттракциона и теперь, сунув контролеру билет, веселились вовсю. Но через секунду, когда Терехов уже поднялся на ноги и побежал по ровному, мял траву и цветы, ему от шума сейбы снова стало не по себе. Он бежал к бугру с толстой березой. Бугор торчал над Сейбинской поймой, и в тихие дни с него можно было стрелять уток, залетевших с Минусинской котловины. От бугра до Сейбы и до моста качковатым лугом, утыканным кустиками и пахучими сочными цветами, словно оранжерейными, шагать надо было метров 100, не меньше. На бугре стояли товарищи Терехова, утихнув, забыв об измазанных брюках и ватниках. Терехов подскочил к ним, остановился не сразу, пошел не спеша, и другие ребята догнали его, шагали за ним, а стоявшие на бугре, заметив Терехова, расступились и пропустили его вперед. Пропустили не потому, что он со вчерашнего дня стал старшим на Себе. Просто для каждого из них было бы странно, если бы Терехов оказался вдруг за их спинами. Они привыкли видеть его впереди, и теперь он стоял ближе всех к Себе, понимал, что все ждут от него слов, а говорить ему не хотелось. Он просто стоял и смотрел на Себу. До моста было метров 100, а Сейба била ему в сапоги. Счищала с них грязь и холодила ноги. Маленькая речонка метров 30 шириной в тихие всегдашние дни была похожа сейчас на Енисей. Мост еще держался, чуть горбатый своей спиной высовывался из воды, плыл и не уплывал. Подобраться к нему по насыпи, если не бояться ноги замочить, было можно. Но с той сосновской стороны насыпь река размыла. Вода билась и ревела, как в проране, и деревянная труба, видимо, была истерзана, искалечена Сейбой, не сумев одолеть моста. Там река взяла свое, а значит, их поселок стал островом. Метеорологи, гидрологи, прогнозы, чтоб их. Островом, и на сколько дней неизвестно, хотя бы даже на один сегодняшний, и то сладкого мало. И дело было даже не в том, что работы на объектах могли пойти к черту, а главным образом в том, что остались они на острове без машин, ночевавших на автобазе в Сосновке, без продуктов, которые обычно по утрам возили из сельпо, и без поваров, вместе с частью рабочих, квартировавших пока на том берегу. Все сейбинские, наверное, высыпали на горбатый бугор, последний мыс их непомеченного на картах острова, мыс доброй надежды или недоброй. Были тихие, потому что шумела Сейба, глядели на нее, завороженные силой ее и страстью, а коричневая, взбаламученная вода все летела и летела мимо. «Все-таки она молодчина», — думал Терехов, — «что позволяет себе такие штуки. Хоть раз в год, хоть раз в 20 лет, хоть раз в жизни. Молодчина, потому что так и надо. Взрываться и прыгать выше себя. Иначе скучно. В тихих степных речушках, вызмеенных петлями, нечто сонное и рабское. И наш канал во Влахерме, бетонными и булыжными берегами, своими успокоенный, вял, как дряхлый старик, и не сам он, а насосы гонят в нем воду. А сейба молодчина, злая и смелая. Думал об этом Терехов, но так и не произнес ни одного слова. Все стоял и смотрел на сейбу, и мог бы так долго стоять и смотреть, если бы он был у сейбы один. На том берегу на вчерашнем взлете дороги в Сосновку тоже толклись люди. Маленькие и серые, кто там стоял, разглядеть было невозможно, но, наверное, их рабочие шоферы и крановщики, да и деревенские вряд ли не пришли поглазеть на наводнение, чтобы потом долгие годы вспоминать о почуявшей волю сейбе, как вспоминают о боях, детям рассказывать и жителям сухих сел, привирая и веря своим словам. «Столовый был?» — обернулся Терехов к Костровскому. «Мало там, а хлеба вообще нет», — покачал головой Рудик. Зашептал, приблизившись к Терехову, словно боялся испугать своими словами ребят. «Стрепухи бы нашлись, а стряпать нечего». Последнее звучало вопросом, что делать. Но Терехов промолчал, он снова повернулся к Себе и уставился на ее леденящую воду и думал о том, как бы вел себя сегодня прораб Ермаков, что бы он придумал и какие бы слова нашел. Собственно говоря, Терехов думал о том, что делать ему, но получалось так, словно он отыскивал решение для прораба Ермакова. Терехов был растерян и понимал, что инициативу захватила сейба. Она будет делать, что захочет. Снесет мост и дорогу размоет, если ей заблагорассудится. А им придется приноравливаться к ее фокусам, насколько возможно. Им препятствовать, а главным образом ждать, пока река не обессилеет и не отыграется, тем более что средств бороться с сейбой у них не было. Терехов стоял, сунув руки в карманы плаща, и уговаривал себя не делать глупостей. Он колебался, ему хотелось сейчас раздеться и полезть в коричневую воду, чтобы переплыть сейбу. На том берегу были машины и продукты. С того берега можно было бы, если, конечно, связь еще сохранилась, выпросить у начальника поезда трелевочный трактор или даже вертолет. На том берегу был Ермаков. Терехов понимал, что если рабочие, оставшиеся в Сосновке, сами ничего не предпримут и не найдут способа пробраться на остров, кому-то придется переплыть сейбу. Впрочем, Терехов знал, кому. Но все же он уговорил себя подождать, быть поспокойнее и плыть только в том случае, если на том берегу ничего не придумают. «Помните», — обернулся Терехов к ребятам, — «такой анекдот есть. Ведут человека на казнь, понедельник, а он ворчит. Ничего себе, неделя начинается». «Это не анекдот», — сказал Островский. «Это из Швейка». «Сегодня понедельник», — сказал Терехов. «Ладно, пошли работать. Слава богу, нам клуб и школу доделывать надо. Рудик, ты со своим дозором останься. Если тот берег так и будет топтаться на месте, все же придется плыть кому-то». Последние слова Терехов произнес неуверенно, а ребята вокруг загалдели. Все хотели плыть, и Олег туда же. Такими все распрекрасными героями оказались, а Терехов стоял и улыбался снисходительно. «Ну, пошумите». А сейба не отпускала. И глаза он оторвал от нее с трудом, и повернулся с трудом, и вверх по скользкому откосу сопки взбирался, стараясь не оглядываться. У домика конторы Терехов остановился, выкурил сигарету, а потом вытащил из кармана связку ермаковских ключей. Долго не мог отыскать нужный ключ. Дверь подалась легко. Щепкой срезал Терехов грязь сапог и шагнул в штабную землянку, как ее называл Ермаков. В конторе было темновато, и Терехов невольно щелкнул выключателем, а, вспомнив о поваленных столбах, выругался от души. Он пододвинул две табуретки, кривоногие, тяжеловатые, к окну и стал отмыкать рыжую дверцу сейфа. В сейфе лежали зеленоватые и голубые папки скоросшивателей, пухлые и тощие. В папках были спрессованы долгие месяцы работы. Штурмы, искушные будни, людские радости и тревоги, меченные приказами, премиями и выговорами. Зеленоватые и голубые истории Терехов выволок из металлической камеры, обожавшей секретность, на серый свет мокрого утра. и, разложив на табуретке, принялся их изучать. Папки он открывал все не те, скользил взглядом по пересыпанным цифрами листкам, запоминал кое-что на всякий случай и откладывал папки на подоконник. В передней комнате он слышал голоса ребят. Там хлопала дверь и толклись люди. Видимо, бригадиры проводили коротенькие летучки. Заглянул в Тереховскую комнату Сысоев, вожак штукатуров, и Терехов ему улыбнулся и махнул рукой. «Давай, мол, сам командуй». Сысоев скорчил понимающую рожу. «Ну как же, с таким чутким руководством». И скрылся, и тут Терехов, открыв голубую картонную обложку, обрадовался. Сверху, словно бы титульным листом всей повести о Сейбинском мосте, был подколот постаревший приказ прораба участка Будкова и А, трех мастеров и бригадира плотников из Польного ВГ благодарили и награждали премиями за проявленную инициативу и самоотверженный труд на благо. Приказ был двухлетней давности, когда его отстукивало крупными чернильными буквами на своем Ундервуде, или что там у нее имелось, секретарша начальника. Терехов тянул провода и щелкал выключателями в Курагине. И о Сейбинском мосте знал понаслышке. Впрочем, о Будкове тогда говорили много и охотно, писали всюду, где могли, и фамилия Будкова стала звенеть по всей трассе. Будков был совсем юнец и двух лет не проработавший после выпуска в МИИТе, но вскоре его сделали начальником поезда, и сменил он, к удовольствию ребят, громогласного хозяина Фролова. Фролова не любили за хамство и тупость, а Будков был человек современный. Потом Будкова не раз премировали и благодарили, но о мосте не забывали, припоминали чуть что. Терехов, перебрав бумажки голубой папки, остановился на одной из них. Там были чертежи и расчеты прочности моста. Терехов поковырялся в цифрах и понял, что 5 опор, 5 ряжей, 5 деревянных срубов, забитых бутовым камнем, стоят крепостью, хоть под Ниагарский водопад их переноси. Перечитав и пересчитав цифры, Терехов успокоился, подумал, ну хорошо, так и должно быть. Бумажки он изучал теперь медленнее и обстоятельнее, а наткнувшись на небольшой рисунок, подклеенный к записке Будкова, откинулся от стола и, покачиваясь, стал этот рисунок рассматривать. Рисунок был сделан тушью, видимо, рукой Будкова, рукой не очень искусной. Собственно говоря, это был даже и не рисунок, а некое фантазирование на бумаге. Терехов подумал, что бумажку эту Будков изрисовал в споре, чтобы показать непонимающим, поточнее, для чего нужен Сейбинский мост. До их поселка полотно дороги летело по левому берегу Сейбы, дремучему и безлюдному. А у поселка отскакивала от реки, бросалась к тоннелю, который еще надо было пробить в Трольской сопке. Жизнь с цивилизацией подбиралась от Минусинска к правому берегу Сейбы, на левом же ее берегу не было ни поселений, ни дорог. А именно от Сейбы начинался самый трудный и длинный отрезок трассы. Сейбинский участок был пока головным, дальше шла нетронутая тайга, и забрасывать людей, машины, стройматериалы в ее дебри никаким другим путем, как из Сосновки, было нельзя. Вот потому и перебрасывали через Сейбу мост. Его хотели делать капитальным и бетонным, но Будков ринулся в спор с проектировщиками и убедил всех в своей правоте. Он считал, что старая привычка начинать стройки с конца вредна. Теперь вначале прокладывают постоянные дороги и дома ставят на века, а уж потом принимаются за основное. Это разумно, это современно. Но иногда и современное может обернуться штампом, мешающим делу. А надо уметь быть гибким. Вот такой помехой делу и считал Будков стремление во что бы то ни стало перекинуть через Сейбу бетонную громаду. Всюду я обеими руками голосовал бы за это стремление, но не здесь. И убедил многих в разумности своих доводов. Доказал, что сейчас, когда строительную базу только начинают создавать, с бетонным мостом можно проковыряться очень долго. И на год, а то и на полтора будет задержано форсирование Сейбы и переброска сил на ее левый берег и вглубь тайги. Доводы Будкова решили одобрить и поручили ему с плотниками поставить на Сейбе мост по 5 ряжах. А потом был на стройке праздник, и по мосту, сработанному быстрее, чем думали, шли машины, украшенные флагами и цветами. Счастливый Будков по традиции стоял в воде, под мостом, словно бы на свои плечи был готов принять машины, если бы они продавили толстенные бревна моста. Все так и было, и Себинский мост уже держался 2 года. Подставлял свои отглаженные бревна шинам и гусеницам, и двигались с большой земли машины в тайгу. Поселки сборно-щитовых домиков появлялись на склонах безымянных сопок. Дорога подобралась к будущему Трольскому тоннелю, а за ним, за перевалом таежные десанты рубили просеку и ставили первые срубы. Одинокой 2 года назад была на левом берегу Сейба изба, где сначала разместили контору, а теперь, по общему мнению, предполагали устроить музей. Жили в этой избе лесник и его жена Пана. Лесник тихо ловил все бихариусов, жена его стреляла медведей, набивала по 15 штук в год. Так и считала штуками, имела право. А когда мост поставили, подались лесники подальше в тайгу. У Сейбы медведи были распуганы. Потом медведи снова бежали уже от Трольской сопки на восток, в тихие места. Но надолго ли? Машины все идут и идут по Себинскому мосту, неторопливые и тяжелые, и на бортах у них написано мелом «Даешь тайшет». Сегодня не идут, так завтра пойдут. Через 3 дня, через неделю вот собьют спесь с обнаглевшей реки. Терехов взял со стола карандаш, чтобы набросать план их участка до Трольской сопки и дальше, как он его представлял. Но в то мгновение, когда потянулся за листком бумаги, он глянул в окно и увидел на улице девчат-штукатуров, пробиравшихся по лужам к клубу, и среди них шла Надя. Девчата заметили Терехова и руками ему замахали, и Надины глаза Терехов разглядел. Они были уже не сердитые, а веселые. Терехов опустился на табуретку. Все возвращалось к одному. Как возвращается боль, когда вспоминаешь о ней, так и мысли о Наде вернулись к Терехову. Дали ему несколько часов передышки и вернулись снова, и Терехов понимал, что в мире есть только он и Надя. И никакой тайги нет, никакого поселка, где он прорабом нет, никакой Сейбы, и никакого моста нет, только он и Надя. И он любит ее. А у нее другой. Остальное же в мире ничего не значит. И так будет всегда, и от этих мыслей ему никуда не уйти. Терехов сидел и рисовал Надю, ее губы, ее глаза, и думал о том, что как только Ермаков выздоровеет и вернется, он уедет с Сейбы. Куда глаза глядят, и будет лечиться расстоянием. «А может, клин вышибается клином, а?» — подумал Терехов. И старался нарисовать лицо Илги. Тоненько, откуда-то из-под земли запела труба. Терехов встал, не торопясь завязал тесемки папок, уложил в сейф и вышел из конторы. Девчата остановились посередине улицы и слушали трубу. Терехов махнул им рукой. «Давайте, давайте, штукатурка вас ждет, и голые стены, обитые дранкой». Сам он не спешил и шагал потихоньку, хотя заботиться о чистоте брюк и сапог уже не было смысла. Только на склоне сопки вынужден был побыстрее шевелить ногами, а потом снова съезжать по глиняной дорожке. На свежем Сейбинском берегу стояло вовсе не 4 ребят, а больше, и Терехов, рассердившись, хотел было отчитать их, но удержался и только буркнул Тумаркину. «Нельзя ли потише? Тоже мне, Армстронг». «Вон», — показал пальцем Островский. «Ага», — кивнул Терехов. Людей на том берегу было уже больше, и они толклись около черной лодки, которую, видимо, приволок трактор. Сталкивали ее в воду. Сталкивали медленно и осторожно, опасаясь, как бы Сейба не прихватила ее и не утянула к Тубе, а потом и к Енисею. Где они откопали эту лодку, Терехов предположить не мог. Неужели привезли из Кашурникова? Или, может быть, в сухопутной Сосновке оказалась есть такая? Людей, которые возились с лодкой, Терехов не разглядел, но они были молодцы, и Терехов им порадовался. «Где они ее откопали?» — проворчал Терехов. Лодка уже болталась на воде, и люди, стоявшие на берегу, чего-то ждали, говорили о чем-то или даже спорили. Один из них все бегал от лодки к трактору с машинами, нервничал, не соглашался, наверное, с кем-то, а потом первым полез в лодку. За ним неуклюже, боясь оступиться, шагнули в лодку еще 2 и уселись в ней, а 4-му люди на берегу помогли переступить борт, поддержали его, словно пьяного. Теперь лодку надо было толкать, но этого не делали. Все о чем-то разговаривали и, судя по жестам, кричали, будто бы другое время для спора выбрать не могли. «Ну чего вы?» — думал Терехов. «Ну давайте, ну что вы тянете? Ну, решайтесь». Он уже волновался за людей, забравшихся в лодку, и мял пальцами сигарету и зажигалку крутил в кармане. Черные крошечные люди навалились на лодку, ткнули ее в бешеную сейбу. Черную шнеку крутило несколько минут, и люди в ней все пытались переспорить шумящий поток. Веслами бились, как будто стартовали в лодочных гонках на горной порожистой реке. Ребята вокруг Терехова уже шумели, спорили, гадали, умеют ли плавать те четверо, и что будет с ними, если лодка перевернется. Давали им советы, говорили, что каждый бы из них делал сейчас в лодке. И все получалось здорово, вот только те четверо не слышали их слов, а потому, наверное, и нервничали, и толклись на одном месте. И все же лодка начала продвигаться. Сначала этого нельзя было видеть. Терехов это почувствовал, лодка дергалась уже меньше, а потом стала чуть-чуть увеличиваться. И тумаркинская труба взревела от радости. «Отдает, отдает!» — восторженно закричал кто-то по-солдатски. Терехов буркнул. «Не надо и Тумаркину, и демобилизованному». Глядя на ковыряющуюся в волнах лодку, он вспомнил о своем намерении переплыть сейбу. Ему стало смешно, но он понимал, что если бы не эта лодка, он все же полез бы в сейбу. Теперь ему было поспокойнее, он и курил неторопливо, но все еще волновался за четверых и испытывал к ним уважение. Он и догадаться не мог, кто сидит в лодке, но хотел бы знать это. И еще хотел, чтобы среди четверых оказался Бутков. Сколько прошло времени, Терехов не знал, но, наверное, немало. Лодка увеличивалась, и теперь уже Терехов видел, что гребут двое, а другие двое сидят, вцепившись в борта лодки. И среди этих двоих никто иной, как сам прораб Ермаков. Терехов присвистнул и полез в карман за сигаретой. Притихли на берегу, Ермакова узнали, и двух других узнали. То были сейбинские поварихи Катя и Тамара. Тамара покрепче и поздоровее. Она и гребла на пару с незнакомым сосновским мужиком, видимо, хозяином лодки. Значит, Ермаков был слаб, был болен, и никакого чуда не произошло. Иначе, конечно, он бы двигал веслами. «Вот старик, вот чертов старик!» — проворчал про себя Терехов. «Придумал еще!» Лодку болтала уже недалеко от берега, и все же она рывками продвигалась, а сосновский мужик и повариха крякали согласно, и словно этим звуком они веслами толкали лодку вперед. Сейбинские ребята в азарте полезли в воду и снова советы давали, но теперь советы их были пободрее и поехиднее, и адресовались они поварихам. Ермакова из почтения не трогали, а Терехов все стоял сзади, все курил, все молчал и злился. И только когда черная лодка заплясала в мокрых кустах, Терехов рванулся вперед, и вода была его сапогам по шею, а Терехов стоял теперь, упершись руками в борт лодки, и кричал на Ермакова. Поварихи молча вылезли из лодки, словно из комнаты ушли, чтобы неприятного разговора не слышать. И Терехов помог им, а Ермаков сделал неуверенное движение, вроде бы привстал, но Терехов осадил его взглядом. Ермаков, смутившись, пробормотал. «Молоко в бидоне для воротниковского пацана». Ермаков протянул алюминиевый бидон единственному мальчишке, в метриках которого стояло поселок Сейба. Каждое утро привозили из Сосновки парное молоко. Не забыл он об этом, старый черт, бидончик прихватил. «Давай», — сказал Терехов хмуро. Но он уже остывал, видел, что прораб спорить не будет, не станет требовать, чтобы его оставили на этом берегу. «Сбежал, что ли?» — грубовато спросил Терехов. «Ну, сбежал», — хрипло сказал Ермаков. «Врачи, наверное, сейчас мечутся». «Нам не веришь», — сказал Терехов и понял сразу, что сказал не то. «Не веришь, не веришь», — заворчал Ермаков обиженно. «Поварих вам привез. Голодные бы сидели. По Сосновке за лодочником бегал. Только один согласился. 10 рублей за рейс». Рябой лодочник кивнул и подтвердил. «За 10. Да так, словно сейчас хотел пересмотреть условия платы. И он показывал, что сделать это не позволит. «За 10 новыми, понял?» — сказал Ермаков. «А что я, чокнутый, что ли?» — нахмурился лодочник. «Такую воду». «У нас сосну свалило», — вспомнил почему-то Терехов. «Знаешь, которая у первообщежития росла, на крышу». Замолчали, потому что надо было говорить не о сосне, а о вещах более существенных. Но о существенном не получалось, и было слышно, как на берегу острят ребята с поварихами, и как шумит сейба, и как дождь стучит по веслу. «Ну вот что», — сказал Терехов грозно, — «погребем сейчас обратно. Тут же ляжешь в больницу, лекарство примешь или спирт. Ты ведь можешь отдать концы, ты что, не понимаешь этого?» Последние слова он произнес неожиданно для себя громко и сердито, словно только что догадался, чем вся эта прогулка может кончиться для Ермакова, и испугался всерьез. «У меня сегодня температура упала», — виновато сказал Ермаков. Не так уж часто Терехов видел его оправдывающимся, и тут, увидев, заулыбался не кстати. «Ты что, почти совсем упала?» «Правду говорю. Может, у меня и никакое не воспаление. Понял, сушеная палка. С язвой только лежу». «Все равно», — сказал Терехов и забрался в лодку. «Отчаливай. Давай побыстрее». Ермаков на что-то еще надеялся, стоял, будто бы и не было Тереховского приглашения, поглядывал растерянно на ребят и на сейбу, и тогда Терехов оттолкнул лодку. Вначале плыли медленно, заняты были делом, и Терехов сразу почувствовал ярость сейбы. Лодка все время держалась влево, потому что гребки его весла были сильнее. Терехов скосил глаза на Сосновского и бросил полушутя, полусерьезно. «Что ты, дядя, как неживой?» Все ждал, что мужик ответит, о деньгах вспомнит, но Рябой просто взглянул на него укоризненно и с чувством какого-то превосходства, и у Терехова пропала охота задирать его. «Тяжело?» — спросил Ермаков. «Ничего», — процедил Терехов. «Мышцы развиваются». «Я знаешь, почему в плавание-то отправился?» И тут Ермаков стал говорить торопливо. «Какие работы отложить и чем, напротив, заняться?» Выспрашивал, что повредил ветер. Советовал, как распределить бригады и материалы. Хотя наказы прораба и должны были успокаивать Терехова, он злился, потому что почти все уже продумал сам, и получалось так, что ничего нового Ермаков не сказал и мог бы поберечь себя. «А с Кашурниковым связь есть?» — спросил Терехов. «Нет». И Будков молчит. «А столбы валяются». «Вот и ты свалишься. Хрипишь вон. Кутайся, кутайся. Погоди. Самое главное — мост, понял? Надо его удержать». Ермаков даже на локтях приподнялся, а глаза у него стали испуганными и просящими. «Мост, мост!» — выругался Терехов. «Что вы все только об этом мосте? Позавчера Будко приезжал, теперь ты». «Слушай, Павел...» — снова привстал Ермаков и костлявыми пальцами своими дотронулся до мокрого колена Терехова. «Я ведь серьезно, иначе лежал бы я сейчас в тепле под одеялом. Да глядите за мостом. Если что, если вымоет камушек из ряжей, у нас по дороге к троллу бут свален. Засыпьте его, а?» «Ничего и так устоит», — сказал Терехов. Он еще секунду глядел на Ермакова, а Ермаков опустился на доску, обмякший, обессилевший. Самые важные слова дались ему трудно. Сидел он, полузакрыв глаза, и подергивался тихо, был похож на севастийского мученика с кремлевской фрески. И Терехову стало жалко прораба. Он покачал головой и капли рукавом, смахнув со лба и носа, ретивее стал орудовать веслом. Сосновский тоже, видимо, хотел облегчить прорабскую долю и отдыху себе не давал. Жилистый мужик попался на радость Терехову. И ковыляла их лодка сейбинской дорогой, молчаливые гребцы тянули ее к берегу, и молчаливый пассажир сидел за их спинами. И только когда река осталась позади, и Терехов, спрыгнув в воду, ногами ступил на твердое, он стал ругать вымоченных дождем людей, допустивших плавание Ермакова. Прорабу помогли сойти на берег и повели его к УАЗке, тут как тут оказавшийся. И по дороге к машине человек в очках и выцветшем плаще успел вежливо высказать медицинские соображения Ермакову. «Глядеть надо было», — буркнул ему Терехов. И когда прорабы уже сажали в машину, неожиданно для самого себя, может быть, для того, чтобы подавить и не показать чувство волнения, сказал деловито. «Нам самое главное сейчас для острова севку стрелёвочным вытребовать». Сказал скорее не для Ермакова, а для людей, стоявших на берегу. Потом он подошел к шоферам и экскаваторщикам, и разговору с ними хватило на две сигареты. Ребята молча кивали и запоминали задания и просьбы Терехова. «А насчет трелевочного Ермаков посылал», — вспомнил крылатый с бетономешалки. «Мы еще гонца отправим». «Отправьте», — сказал Терехов. Он подошел к берегу, к черной лодке, а рябой хозяин ее стоял тут же, и Терехов улыбнулся вдруг ему и сказал совсем нерешительно, даже заискивающе. «Поедем, что ли?» «Куда?» — спросил мужик. «Мост поглядеть и на остров». «Не поеду!» — взвился вдруг мужик. «Никуда не поеду! Поищи сумасшедших!» «Струсил, что ли?» — тихо сказал Терехов. «А пошел ты!» — заорал мужик. «15 рублей хочешь?» «Ни шиша не получишь», — сказал Терехов и шагнул к лодке. Мужик сначала не понял его движения, когда Терехов забрался ловко и мгновенно в лодку, он вцепился в ее борт и стоял так якорем, и Терехов бронил и милицию вспоминал через слово. Терехов потерял равновесие, свалился, а потом привстал на колени, покачивался в лодке, которая трепала сейба, и смотрел в желтые ненавидящие глаза мужика. «Кержак чертов!» — думал Терехов. «Жадюга!» Весло нашли руки Терехова, и, выхватив весло, Терехов закричал. «А ну отвали, а то свистну промеж ушей!» «Вылазь, сволочь!» — хрипел Сосновский. «Бей меня, не отпущу! Сначала свое добро наживите, вылазь!» И Терехов, несмотря на свою ярость, так и застыл с поднятым веслом. Видел в желтых усталых глазах и злость, и какую-то извечную тоску, словно уводили у рябого крестьянина последнюю скотину. И он был готов броситься со стоном в ноги обидчику, хотя и знал, что бестолку. Но делать было нечего, и Терехов заорал, срывая голос, и самому ему было противно слышать себя. «Уходи, говорю, а то!» — Терехов махнул веслом, делая вид, что хочет ударить мужика, и надеясь, что, когда весло опустится, мужик от испуга отпрянет и уберет руки. Но весло было уже у самого лица мужика, он все стоял, гордый и готовый принять смерть, лодку не отпуская. С трудом Терехов удержал весло, с трудом со своими мышцами управился. И хотя он не ударил мужика, все же толкнул его веслом. Не больно, но резко. И мужик, ахнув, скинул к лицу руки, может быть, ему показалось, что этот свирепый медвежистый парень стукнул его. Сделал 2 кривых коротких шага назад и, пошатнувшись, осел на измятую мокрую траву у самой воды. Терехов, перегнувшись, вжал весло в резиновое дно сейбы и, крякнув, оттолкнулся. Быстро и судорожно, как вор-новичок, выскочивший из выпотрошенной им квартиры, и пустил отвоеванное суденышко в плавание. Он греб сначала спиной к реке, и все не уплывал, и видел, как сидел Сосновский на земле, закрыв лицо здоровенными ладонями. Терехов, наконец, повернулся лицом к реке и мосту. Но и теперь не проходило чувство, что он совершил какую-то гадость, и ее не забудешь. Словно он на самом деле угнал у мужика коня-кормильца или шашкой на лету рубанул его. И он за Тереховской спиной корчился сейчас с разрубленным черепом. Лицо мужика показалось Терехову неожиданно знакомым. Может, и вправду приходилось с ним сталкиваться раньше. Впрочем, какое это имело значение? «Вот ведь черт», — думал Терехов, — «вот ведь сквалыга, может, и лодка-то пригодилась впервые за 20 лет». Но как бы он ни называл мужика, он все время видел желтые глаза его, усталый и тоскливый, и то, как он оседал на землю, закрыв лицо ладонями, и Терехову было стыдно. И все же сейба вскоре заставила Терехова забыть о неприятных мгновениях. Теперь Терехов жалел, что оказался в лодке один. Понял, какими крепкими и сноровистыми были мускулы мужика. Надо было не спешить, а прихватить в помощники кого-нибудь из шоферов. Но мало ли чего надо было, а вот теперь он сидел в лодке один, греб к мосту. «Ах ты, сейбушка! Ах ты, милая!» — говорил про себя Терехов при каждом грибке. Говорил ласково, словно ему было приятно иметь дело с этой сумасшедшей рекой. И грибки у него выходили удалые и ритмичные, но весла тяжелели, И Терехов уже злился и приговаривал громко: «Ах ты, Сейба, ах ты, дура!» Но ни усталость, ни ветер, ни грустный дождь уже не могли сбить возбуждение Терехова. Потом он уже не выговаривал Сейбе, а пел про себя, скорее даже не пел, а бормотал незамысловатые строки, подсказанные нынче Рудиком. «Спокойной ночи, спокойной ночи, до полуночи, а с полуночи...» Всегда, когда ему было трудно его рукам и телу. Он вспоминал какой-нибудь куплет, помогающий движениям. Вот и тут Терехов бормотал глупые детские строчки, все более лихо и отчаянно, и слова уже не казались ему глупыми. Напротив, каждый раз он видел в них новый и новый смысл. Каждый раз по-иному бормотал их, и сейбинские брызги, бившие Терехову в лицо, не мешали ему. Ему казалось, что Сейба слышит его слова и понимает их. Сейба гнала лодку, подталкивала ее рыжей своей грудью. Помогая, она давала только одну тропинку, а Терехову надо было пробиваться вбок, к мосту. И Сейбе это не нравилось, вот она и выламывалась. А Терехову хотелось сразу же выбиться на середину Сейбы. И он бился с ней с удовольствием, и даже когда руки его стали деревянными, Терехов не испугался, он дал рукам отдохнуть, расслабил их, а потом заработал снова, показывая Сейбе, что сил у него хватит надолго. Спокойной ночи, все бормотал Терехов и все кланялся и кланялся Сейбе, как заводная игрушка. И когда увидел, что лодка оказалась на самой стремнине и прямо перед ней метрах в 100 средний ряж моста, он прикрикнул довольно, отпустил весла и позволил себе развлечься в лодке, и ноги даже положил на нос. Мост надвигался быстро, а Терехов все лежал, показывая полное пренебрежение к Сейбе и летящим ему навстречу тяжеленным бревнам ряжа, готовым разнести лодку в щепу. Но когда до моста осталось 5 метров, Терехов приподнялся ловко и встал тут же в полный рост. Плыл так секунды, стоял, пошатываясь, а потом вцепился в бревна моста и, упершись в них, остановил ногами лодку. Он огляделся, стянул толстый кожаный ремень с брюк и аккуратно, не спеша, привязал им лодку к костылю, вбитому в одно из бревен. Подтянувшись, он влез на мост и, сунув руки в карманы, стал по нему прогуливаться. Терехову стало вдруг смешно. Вокруг летела бешеная рыжая река, тащила с собой пену, смятые цветы, сваленные ветром деревья, сбитые размокшие гнезда, летела к Енисею, сама прикинувшаяся на день Енисеем. И берега ее были далеко-далеко, а он разгуливал по самому ее стрежню, шагал по мокрой деревянной горбине моста, по мокрой спине Наутилуса, вылезшего подышать, и Сейба с ним ничего не могла поделать. Только примириться ей оставалось, что парень в черном ватнике разгуливает в ее владениях и смотрит на нее свысока. «Эй, ты, Сейба!» — закричал Терехов и засмеялся. Потом он долго ходил по деревянному настилу и осматривал каждое бревнышко. Ложился около ряжей и разглядывал, как Сейба бьет в спину каждому из них, и не наделала ли она плохого. После этого он прошел на другую сторону моста и тут начал обследовать. Все вроде было в порядке, и Терехов посчитал, что он может спокойным отправляться на остров. «В порядке», — проворчал про себя Терехов. «Это если сверху глядеть. А если снизу?» Снизу, наверное, и водяной ничего не увидел бы в сегодняшней бурой воде. И все же Терехов не слезал в лодку, и все ходил по мосту, поглядывая на воду, и потом сказал: «Эх, черт!» и неловко сел на бревна, ноги свесив в Сейбу. Так он посидел с минуту, болтал ногами, и брызги летели от них, а Терехов снова принялся напевать «Спокойной ночи, спокойной ночи». Понимал, что оттягивает мгновение, на которое решился, и все же, наконец, ухнул с ругательством в летящую воду. «Ух, горячо!» — стонал Терехов, а сам уже стоял, схватившись левой рукой за шляпку костыля, и вода была ему до плеч, а правой он ощупывал одно за другим скользкие бревна. Сначала он думал, что привыкнет к леденящей воде, но не привыкал, она все обжигала его, и тогда он решил просто вытерпеть и, подтягиваясь руками за бревна настила, раскачиваемый сейбой, добрался до соседнего ряжа, рассчитывая осмотреть все пять. И тут, когда Терехов снова правой рукой выискивал раны моста, он почувствовал, как в пальцы ему ткнулось что-то твердое и острое. Судорожно, будто поймал он рыбу и боялся, как бы не выпрыгнула она из сжатых его пальцев, дернул Терехов руку из воды и на ладони увидел серый, облизанный водой камень. «Камушек, сукин сын, гравий!» Тут же Терехов опустил руку, и снова кожа его ощутила вялые удары волочившегося в воде камня и гравийных крошек. Потом Терехов пробрался к другим ряжам, и у двух из них понял, что вода и там вымывает гравий из деревянных срубов. «Вот тебе, бабушка!» И, подтянувшись, Терехов вылез на настил, и ветер тут же выморозил его. Терехов прыгал и носился по мосту взад и вперед, пытаясь разогреться, но его била дрожь, а потом еще Терехов вспомнил, что на него смотрит с обоих берегов, и он остановился у лодки в некотором смущении. Он отвязал ремень и за его пряжку потащил лодку, вертевшуюся на воде и шлепавшую бортом о бревна к сейбинскому концу моста. Он смотрел на лодку рассеянно и думал не о ней, а о камушках, ткнувшихся в его пальцы. Утро было смурным и нервным, но только сейчас Терехов растерялся по-настоящему. Теперь ему казалось, что и позавчерашний приезд Будкова, и нынешняя прогулка Ермакова были неспроста. Может, тянуло начальников сюда шестое чувство, а может, их тревожило то, о чем Терехов и не догадывался. Но так или иначе успокоить себя Терехову не удалось. Он теперь с опаской смотрел на несущиеся к мосту бревна, которые он раньше не замечал. Он боялся теперь, как бы они не поранили мост. Как боится человек за свою руку, боится прикосновений к ней, осознав вдруг в горячке драки, что она сломана. Терехов решил еще осмотреть мост, но тут же понял, что не сможет этого сделать. Ему было очень холодно, и, сплюнув в сейбу, он отправился на остров. Он подтащил лодку к насыпи. Насыпь сразу же за мостом уходила под воду, но не глубоко, и по ней, наверное, можно было добраться до берега. Терехов, надев ремень, спрыгнул в лодку и, подхватив весло, как багром, стал упираться им в тугой бок насыпи и толкал так лодку вперед. Теперь ему было наплевать на все на свете, на мост и на испуганные глаза Ермакова. Он желал одного, только одного — добраться до берега и увидеть на берегу баню, и там, в жаром дышащем внутри ее, хлестать и хлестать себя крепким добрым веником, а потом мокрым и горячим, кряхтя, поваляться на ленивой лавке. Потом насыпь снова вынырнула из воды, и стало так мелко, что двигаться приходилось, цепляясь за кусты, росшие перед носом лодки, и подтягиваясь к ним. Все шло неплохо, но однажды Тереховская рука ухватила ветку шиповника, и это было совсем ни к чему. Терехов поморщился и потянул лодку дальше, и вскоре она села на мель под дырявым зонтиком ольхи в смородиновых кустах, и Терехов, убедившись, что с мели этой сейбы ее не утянет, вылез из своей посудины и стал выбираться пешим ходом. А навстречу ему уже бежали сейбинские ребята, кричали, спрашивали: «Ну как, ну что?» «А ничего», — крикнул им Терехов. «Замерз я». «Сейчас. Пригоним машину. Чигринцевский самосвал». «Надо же», — покачал головой Терехов. «Только одна машина у нас». «Слышь, уже урчит». «Кто знает», — спросил Терехов. «Где у нас бут?» «За столовой есть чуть-чуть». «А зачем он?» «Нужен. Вместо хлеба есть будем». «Что там за столовой? Пара камушков». «Знаешь где?» — вспомнился Соев. «У тролла, у самого входа в тоннель. Кажется, есть». «Кто его туда завозил?» — спросил Терехов. «Это еще при Будкове, наверное». При Будкове!» — закивали парни. Из-за отмытых, скучившихся деревьев, разбрызгивая грязь, выскочил самосвал. Одинокий представитель вымершего на острове племени Колесных рванулся к сейбе и встал тут же, утих. Галантный Чигвинцев распахнул дверцу. «Сейчас я пойду обогреюсь», — сказал Терехов парням. Сказал смущенно, словно они оставались на передовой, а он без всяких на то причин уезжал в тыл. На повороте перед Себинским съездом увидел Терехов Рудика Островского и крикнул ему: «Я скоро вернусь». «Закурить хочешь?» — спросил Чеглинцев. Терехов помотал головой и сказал: «А ты за руль сел?» «Это не я, это кто-то другой». «Вот я и смотрю. Ты-то ведь уволился». «Решил покататься в последний раз. Все лучше, чем по грязи ходить». «Ну-ну», — равнодушно сказал Терехов, затылком прислонился к металлу, глаза закрыл, словно задремал, сидел, стиснув зубы, стараясь побороть дрожь.